Повесить на стенку. Папа сидел на стуле и мрачно смотрел перед собой. Авроре хотела спросить его, в чем было дело, но она не решалась. Уж очень у него был отчаянный взгляд. Наконец она решилась. «Это из-за диссертации? Ты переживаешь из-за защиты?» «Конечно, переживаю, но я ведь сам хочу защищаться. Я сам выбрал ее. Дело не в этом». «А в чем тогда? Тебе что-то ужасно не нравится?» «Пожалуй», — сказал папа. «Понимаешь, я должен сфотографироваться. Пожалуйста, принеси мне мой старый альбом с фотографиями. Может, найдем какое-нибудь фото». Аврора тут же обрадовалась. Она очень любила рассматривать старые папины фотографии, на которых он был снят еще мальчиком, когда жил дома у своей мамы. Вот почему вместе с альбомом она принесла стул, на который села, чтобы рассматривать старые снимки. «Положим его на стол», — сказал папа. «Откуда начнем смотреть?» «Давай начнем с самого начала», — попросила Аврора. И вот перед ними появился младенец, который лежал на мягкой овечьей шкуре. А потом и другой снимок, на котором папина бабушка держала его на руках. Под фотографией было написано «Наш мальчик». Аврора долго рассматривала оба снимка, прежде чем листать дальше. Вот папа в 2 года, весь в кудряшках. «Ах, какой он милый!» — сказала Аврора. «Ты похож на Сократика? Или это Сократик?» «Нет, это я», — сказал папа. «Я о том времени ничего не помню, но это я». «Ага, тебе об этом сказала твоя мама». «А вот это время я уже помню. Я немного подрос, и папа смастерил для меня деревянную лошадку». «Тут у тебя не так уже много кудряшек». «Нет, здесь мне уже сделали настоящую прическу». Они посмотрели еще несколько снимков. И под конец папа уже пошел в школу и потерял 2 передних зуба, но все равно улыбался. Он все рос и рос, и под конец стал почти взрослым мальчиком, выпускником школы и студентом. «Вот ее можно использовать», — сказал папа. «Вынем ее из альбома и послушаем, что скажет мама». Мама подошла, взглянула на фотографию и сказала. «Нет, Эдвард, она не подойдет, ведь ее сняли много лет назад. И ты даже не выглядишь на ней взрослым. Придется тебе спуститься с нашего этажа и сняться заново. И приодеться перед этим, чтобы эта фотография стала для нас памятью о том времени, когда ты защитил докторскую диссертацию». «Хорошо. А вдруг я ее защитить не смогу?» «Тогда у нас на память об этом останется фотокарточка», — сказала мама. «И еще. У меня появилась прекрасная идея. Мы пойдем и снимемся все вчетвером. У нас ведь такой фотографии нет». «То есть мы снимемся на семейную фотографию?» «Да», — сказала мама. «Как раз это я и имею в виду». «И она будет висеть на стене, и через 100 лет люди будут подходить к ней, рассматривать и говорить, какие же они все-таки странные». «Эдвард», — сказала мама, — «разве нам не повезло всем четверым? Я как раз и настаиваю на том, чтобы нам всем сняться. И тогда, когда мы станем старенькие, мы взглянем на снимок и скажем, ах, какие они были счастливые». «А что, мы не будем счастливы, когда станем старенькими?» — спросил папа. «Нет, почему? Но все-таки рассматривать такие фотографии очень приятно», — сказала мама. «Мы словно переживаем прошлое заново». У папы, по-видимому, не только не возникло ни малейшего желания заново переживать сегодняшний день, но и сниматься у фотографа он ни за что не хотел. Но мама так энергично настаивала, что избежать этого не было никакой возможности. Пришлось ему смириться с переодеванием. И мама тоже надела свое лучшее платье. Разоделись также и Аврора с Сократом, и принаряженные отправились к фотографу. «Мы не поедем на машине?» — спросил папа. «Глупо идти в парадном костюме пешком». «Немного свежего воздуха тебе не повредит», — сказала мама. «Ты стал таким бледным в последнее время из-за своих занятий наукой. Твой мозг испытывает дефицит кислорода». Единственный из них, кто поехал, был Сократ, но как раз он с удовольствием и пошел пешком. Но на прогулку у них не было времени, нужно было успеть к фотографу, пока он не ушел домой. «Очень может быть, что мы опоздаем», — «с удовольствием», — сказал папа. «Но я уже заказал снимки», — сказала мама. «Так что нам все равно придется их оплатить». «Понимаю». «Сначала мы снимем тебя, чтобы ты не выкинул какой-нибудь фокус». Когда они пришли в фотостудию, они попали в маленькую приемную комнату. На стене висели вешалка с крючками для верхней одежды и большое зеркало, которой можно было смотреться. К ним вышла помощница фотографа и предложила подождать, пока он не закончит с клиентом. Тут они услышали голос. «Вы хоть бы чуть улыбнулись!» «Я не умею», — ответил другой голос, который, как им показалось, они уже слышали раньше. «Вы хотите выглядеть на снимке такой суровой?» — спросил фотограф. «Я не могу улыбаться, когда этого не хочу», — ответил голос. «Ну что ж, как вас снять, профиль или анфас?» «Пойдет то и другое сразу». «Хорошо», — сказал фотограф, — «но платок-то вы снимете». «А платочек? Нет, тогда меня никто не узнает». «Если вам нужна фотография на удостоверение, вам все равно придется снять головной убор. Полиция требует как можно больше полного сходства». «Я и не говорю, чтобы сходства не было», — ответил голос. «Ладно, придется мне подчиниться. Сделайте только два снимка с платочком и без него». «Смотрите вот сюда, чуть вверх». «Я не могу глазеть на лампу». «Да не смотрите вы на нее, смотрите чуть бок», — сказал фотограф. «Подумайте о чем-нибудь смешном». «Хорошо», — послышалось из-за занавески, после чего все стихло, только несколько раз что-то щелкнуло. Под конец фотограф сказал: «Ну вот, все хорошо. Интересно, о чем вы подумали?» «Об этом я скажу вам только через 2 недели», — сказал голос. «Я свободна?» «Вы свободны. А снимки получите через неделю». «И никак нельзя получить их раньше?» «Можно», — сказал фотограф. «Если они нужны вам срочно, я приготовлю их к пятнице». «Вот теперь вы мне нравитесь», — произнес голос. Прошло немного времени. Занавеска сдвинулась в сторону, и из нее вышла бабушка. Аврора, мама, папа и Сократ давно уже узнали, кто за ней скрывался, поэтому они нисколько появлению бабушки не удивились. Зато она, увидев их, немного опешила. «Вы фотографировались, бабушка», — сказала мама. «Это хорошо. Теперь каждый из ваших внуков получит по снимку. Может, вы выделите один из них, и нам тоже». «Посмотрим сначала, что этот малый из меня сделает». Фотограф поглядел на нее с некоторой опаской. По-видимому, бабушка встала утром не с той ноги. «Вы ведете себя, как наш папа», — сказала мама, когда он узнал, что ему придется сниматься. «Я ведь пришла сюда не ради развлечения», — сказала бабушка. «Меня торопит, как на пожар». И бабушка кинула на папу быстрый взгляд. «Я так и предполагал», — понимающе кивнул папа. «Ты бы помолчал лучше», — сказала бабушка. «Неизвестно ведь, чем это закончится». «Вот и я думаю о том же», — вторил ей папа. «Хуже всего все знают, что тебе предстоит, а сам ты ничего не знаешь». «Нет, знаешь только ты, Аврора, и еще один», — сказала бабушка. «И кто же этот один?» — спросил папа. «Как кто? Мортон. Я с ним поделилась, так что теперь его обмануть не могу». «Тогда в критический момент нам с тобой нужно друг о друге подумать», — сказал папа. «Но я думаю, все пройдет хорошо». «Это уж как получится», — сказала бабушка и кивнула всем, прежде чем уйти. «Ну, теперь ваша очередь», — сказал фотограф. Папа сел перед ним первым. Все остальные сидели в приемной. Аврора взглянула на маму. Та была взволнована и внимательно следила за всем, что происходило за занавеской. «Прежде всего, вам не стоит так хмуриться», — сказал фотограф. «Мы люди взрослые, обойдемся без детских трюков с мишками и обезьянками». Аврора заглядывала в салон через щелку в занавесе. Папа сидел на стуле абсолютно серьезный. Об улыбке на его лице не могло быть и речи. «Вам и не нужно улыбаться», — предупредил папа фотограф. «Вы только на меня не сердитесь». Папа и не сердился, просто черты его лица завязались тугим узлом от того, что он смутился ужасно, и никакая сила на свете уже не могла их разгладить. Фотограф прошелся по комнате туда и сюда с явно расстроенным видом. «Минуточку», — сказал он. «Я принесу сюда еще несколько пленок». Он направился куда-то через приемную, где сидели все остальные. Мама сделала ему знак и спешно прошептала что-то на ухо. Он кивнул и вернулся назад с новой рамкой, которую задвинул свой аппарат. «А теперь расслабьтесь», — сказал он. «Ваша жена сказала мне, что вы все же можете воспользоваться своей студенческой фотографией». И тут папа улыбнулся своей легкой настоящей улыбкой. Фотограф все щелкал и щелкал аппаратом. А потом сказал: «Теперь вы можете встать, но не уходите. Вы ведь будете сниматься вместе со всеми». «Конечно», — сказал папа. Он хотел снова нахмуриться, но фотограф опередил его. «Вы, наверное, возьмете маленького на руки», — сказал он, надеясь на то, что это настолько займет мысли папы, что он забудет о съемке. Но фотограф все же ошибся. В этой компании был еще один человек, не думавший о том, как себя вести. Сократ был спокоен, когда его тормошили, одевая и прихорашивая. С этим он еще мог смириться. Он немного рассердился, когда ему не дали пойти пешочком и усадили в коляску, сказав, что они страшно торопятся. Будто он не умел ходить быстро с той скоростью, которую выбирал сам. Фотограф стал махать обезьянками и плюшевыми мишками, то и дело обращаясь к нему и крича «хи-хи-хи» и «ха-ха-ха». И у Сократа стало портиться настроение. По его лицу Аврора заметила, что сначала он разозлился, а потом испугался, после чего рассердился и испугался одновременно и заплакал. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Тут же по щекам его покатили слезы. Папа вытирал их своим большим белым платком. Мама пришла в отчаяние. На сцене сидела вся ее семья, которую она и папа будут рассматривать, когда станут старенькими. Но все члены семьи и каждый из них по отдельности выглядели рассерженными и несчастными. Нет, из этого ничего не выйдет. И что и сказать фотографу, который трудится изо всех сил и наверняка думает, что ему удастся спасти ситуацию при помощи своего цирка. Тут Аврора решила, что пора выступить и ей, и сказать фотографу все как есть, поэтому она встала, подошла к нему и подергала за полу пиджака. «Тише вы, не нужно говорить так громко, Сократик пугается. Вам лучше пошептать, а потом спрятаться за занавеской. И Сократик подумает, что с ним играют в прятки, и успокоится». Фотограф искоса посмотрел на искаженное от отчаяния личико Сократа. А потом он взглянул на Аврору. «Хорошо, что вы мне это сказали», — прошептал он. Аврора вернулась на свое место, и фотограф начал шептать. Все вместе сидели и наблюдали эту картину, прислушивались так внимательно, как только могли. Сократ тоже прислушивался, потому что как только фотограф прекратил на него орать, он перестал пугаться. А когда фотограф нырнул под занавеску на аппарате так, что на виду остались его ноги, Сократ тут же заулыбался. Ведь этот человек, который вздумал играть с ним в прятки, прятаться совсем не умел. «Ты», — сказал Сократ и протянул ручку. «День» прозвучало из аппарата. Фотограф сразу же появился из-за занавески и что-то прошептал семье Теги. Тут уж он рассмешил даже папу и маму настолько, что они не знали, куда им деваться. На следующей фотографии они хохотали, разинув рты, так что Авроре пришлось строго на них взглянуть и призвать: «Тише вы». Тем все и кончилось, и они пошли домой. Через несколько дней мама пошла и принесла фотографии. Папа обрадовался и удивился, увидев свой снимок. «Это за всю твою жизнь самый хороший снимок», — сказала мама. «Его можно поместить в газету». «Интересно, как ему удалось поймать на моем лице улыбку?» «А это моя маленькая тайна», — ответила мама. «И тот снимок, который мама хотела сделать для будущих поколений и для нее, когда она станет старенькой, тоже получился очень хорошим. Мама купила для него раму и повесила на стене, и каждый день Сократ останавливался перед ним и говорил: «Это Сократик». И очень радовался, хотя пока еще не стал страшно стареньким.